красота и искусство не могут спасти мир. Эллинистский греческий мир, а затем и Римская империя были направлены только на внешнее. Искусство, философия, позитивные науки, физические упражнения, художество и ваяние, театр, приятные манеры, строительство мостов, дорог и тому подобное. Они принесли с собой эстетику, которой мы с благодарностью пользуемся. Но красота не может устоять без прочного внутреннего фундамента, заложенного в законах мироздания. Постановка скульптур выше всего создает препятствие, преграду между внешним и внутренним человеком, а потому и преграду от света. И вот истинный человек тогда потерян. Если наоборот развивает своего внутреннего человека, то тогда, несомненно, пригождаются в жизни и красивые вещи. Но от красоты никогда не получишь спасения, ибо все это только лишь выражение, продукт любви к себе, в то время как требуется исправление, подсоединение ко внутреннему человеку.